Глава 49. Депутат. После разговора с отцом мне пришлось вызванивать Сашку. Да, вот такой из меня фиговый друг. Друг, который объявлялся раз в пятилетку и больше деловой партнер, но... Неожиданно Нахалов прибыл быстро и в крайне веселом настроении. Его даже не смутило мое хмурое выражение лица. Он просто улыбнулся и сделал заказ подошедшей девочке. Раньше меня такие вот официанточки привлекали. Поймал себя на мысли, что пару раз снимал подобных дам, пользовался их благами и отпускал. Никто в накладе не оставался, я обиженным тоже не был, только секс. Но я даже не мог смотреть сейчас в их сторону. Неинтересно как-то стало. Такими темпами придется сбрасывать напряжение руками, чего со школы не было. «Я смотрю, тебя совсем размазало. Та девчонка во всем виновата». Покрутил бокал с соком в руке и хмыкнул. «Если бы только она». Но если обсудить с Сашей мои заморочки относительно малышка было можно, то отповедь отца нет. И да, и нет. Но скорее я бы сказал, что сегодня для меня день удивительных открытий. О как! Это стоит отметить, только вот я за рулем. Мне потом еще моего Жопкиного доктора с работы забирать. Улыбнулся Саша. Тоже допоздна сидит. Да мы с ней договорились вроде. Она даже почти не нарушает. Пока нет детей, 4 вечера она на работе и 3 со мной. Признаться, я так на этом настаивал, что забыл, что сам тот еще любитель позависать в телефоне. Надо было брать 5 на 2. Понимал его. Я также практически сутками был в бизнесе. Политика добавила объема, и приходилось все успевать. Поэтому я, хоть и возмущался на поведение малышка, но сам ушел не так далеко. Понимаю. Но твоя хотя бы дошла до той стадии, когда она вышла за тебя замуж. А вот я объект своего интереса даже на свидание первое, к слову, не довел. Ну, я тебе, кажется, говорил, что полиция — это тяжелый случай. Слушай, там у них своя система, и на самом деле вообще все непросто. Я бы даже сказал, что надо отнестись с пониманием к этой истории, либо не лезть, зная, к чему дело идет. Это непросто. Хмыкнул. Своими словами Саша мне как раз напомнил вторую удивительную часть разговора. Отец же не остановился на том монологе. Он как маленькому разжевал мне, что, руководствуясь своими эмоциями, я допустил ошибку. Полез в работающий и отлаженный организм, функционирование которого теперь было нарушено. При этом он же мне сказал, что малышка мне первое спасибо не скажет за такое участие. Отец узнал про мое новое увлечение и сначала решил списать девочку со счетов, но потом поменял мнение и в итоге заявил мне, что я такую не потяну. До сих пор не понял, о чем он. Это было странно. Чтобы отец, у которого перед глазами проходила такая тьма народу, отозвался о ком-то в столь... Короче, я пребывал в шоке. Ого, ну значит, девочка его впечатлила. Но я так понимаю, что совета до любви он вам не желает. Вообще ни разу. Только он уверен, что она пошлет меня сама и даже шанса не даст. К слову, пока он был абсолютно прав. Это и бесило вдвойне. И когда он успел пообщаться с Олимпиадой, что он ей сказал, а она такого ему ответила, вообще не понимал. Ну, что я могу сказать? Мои тоже сначала как-то не вдохновились, но потом Лиля вылечила геморрой у... Ой, давай без вот этих вот подробностей. Взмолился я. Ну ведь фу, отвратительная тема совершенно. Терпеть не мог обсуждать всякие фекальные дела. У меня еще психика после двери у Ангелины не восстановилась. Друг же заржал. Знаешь, вот я раньше так же думал. А как припрет тебя по этой части, то сразу разговор меняет окраску. Дай бог, чтобы тебе услуги моей жены еще много лет не понадобились. Боюсь, тот факт, что она залезет в задницу моему партнеру... Мой взгляд сказал слишком много. Да не пойти бы Саше туда, куда его жена каждый день по работе заглядывала. Гадость какая. Да она точно стала бы последним человеком, кому бы я обратился по такому деликатному вопросу. Наконец, когда все неприятные темы были закрыты, Александр серьезно сказал. «И что ты намерен делать?» «Знаешь, наверное, я поеду в отдел и попробую там узнать, что к чему. Все же Ситуация слишком вросла в ее работу. Но не верю я, что все сотрудники вот так вот и живут, света белого не видя. Так что... Сашка закивал, полностью поддерживая мою идею. Дал парочку советов по общению с ментами, но я мыслями уже был в следующем дне. Наверное, там я наконец-то увижу эту бегунью, и мне казалось, что теперь я не дам ей просто так отвертеться. Если надо, то на первое свидание волоком потащу. Зато оно должно запомниться ей надолго. Почти так же, как наша первая встреча. Сашка с Лилей — это отдельная песня. Песня про проктолог для босса.